«Долго ты будешь колдовать со своим супом?» — вдруг рассердился он. «Закругляюсь», — ответила Варвара. Что касается до старухи Воловик, то он решительно не мог с ней сработаться. Вновь она показала себя во всей красе. Устименко рассказывал, Варвара слушала, и на лице ее Владимир Афанасьевич читал те самые чувства, которые волновали его, но которые он скрывал. Растерянность, гнев, брезгливое удивление. Как он мог жить без нее, кретин? «Так вынеси свой Воловик выговор», — воскликнула Варвара. «Сделано», — ответил он с жалостным омерзением, глядя в тарелку супа. «Но ей наплевать, она знает, что я ее не выгоню». «Выгнать ее невозможно, конечно, но безразличие, о котором ты рассказывала, помнишь, когда ей позвонили, и она ответила?» Устименко не помнил, а она помнила. Он теперь моргал и слушал. «Маразм», — сказал Владимир Афанасьевич. «Вываливается из головы хоть плач. Забываю». Он взял себя в руки и начал хлебать бульон. «Терпимо?» — опасливо спросила она. «Нектар», — силясь выразить на лице блаженство, — ответил он. «Никогда не ел ничего подобного». «Как это называется в литературе?» «Горбюр англез брюнуаз», — голосом первой ученицы произнесла Варвара. «Только сюда еще нужен поташ потафю, но...» «Поташ потафю — это слишком», — сказал Устименко. «Старик не тянет на такие тонкости. Вот горбюр англез брюнуаз — это по-нашенски, по-простецки». Голос ему перехватило спазма, но он сдюжил, не выскочил из-за стола. «Ничего, не обращай внимания», — попросил он, перехватив ее тревожный взгляд. «Дело обстоит нормально, Варюха. Человечество ест, а я принимаю пищу. Но это пройдет». «Со вторым ты управишься легче», — пообещала Варвара. «Ленивые вареники можно просто заглатывать, не жуя. Знаешь, как гусь». «Не хочу, как гусь», — проворчал он. «Не буду гусем. Сколько я должен их съесть?» Но тут, против ожидания, дело пошло превосходно. «Не противно?» — тихо спросила Варвара, следя за ним. «Ты знаешь, нет», — сказал он, сам удивляясь. «Эти штуки, видимо, нам, облучаемым, и надо давать, а никакое не мясо. Но, Федор Федорович, если ты мне будешь перечить, я тебя поставлю в угол», — сказал Устименко. «Облучают меня, а не Щукина». «Когда конец?» — спросила она. «А сегодня? С товарищеским приветом». «Ей-богу!» «Честное-пречестное». Отработал старичок свое. Он встал из-за стола, сделав вид, что не заметил блинчиков, и закурил папиросу. Варвара налила ему чай. «Сегодня я ходила в милицию к самому товарищу Любезнову», — сказала она. «Не прописывает». «Принял вежливо, но заявил, что не может меня оформить. Я не нажимаю на вас, товарищ Устименко, но мне было дано понять, что в нашем городе ваш развратный образ жизни не может быть поддержан никакими организациями». «Разводик надо оформить», — вот как сказал товарищ любезно. «А если Вера Николаевна отказывается, тогда я пропишусь у папы и буду жить у тебя как продажная женщина, а ты подаришь мне диадему и колье. И жемчуга. И еще, как это, отрез?» — спросил он. «Горностай, вот что», — сказала она. «И ложись, иначе опять будет путаться картина. Тебе надо лежать». Устименко покорно лег на диван. «Картина путается главным образом из-за тебя», — с быстрой усмешкой сказал он. «И ты это отлично знаешь». «Не по моей вине», — ответила она, собирая со стола посуду. «Так как же с диадемой купишь?» «А почем они нынче?» «По деньгам», — ответила Варвара из передней. «Возьми из кармана, я получку получил». Она вернулась, принесла ему воды с содой. Он лежал, задрав ноги на диванный валик, дымил папиросой, пускал кольца, думал. «Нынче я сама миллионерша», — сказала Варвара. «Мне расчет оформили. Купила тебе ботинки, а после того, как проводим

Но все-таки похлебай, пить нужно как можно больше. И одевайся. Они звонили в вагон номер 7. Устименко помрачнел. Значит, обязательно едут? Ты же знаешь, папа ее слушается во всем. Если она сказала, что надо ехать, следовательно, они поедут. А твою тетку переупрямить невозможно. Я еще сегодня пыталась ей сказать все, что мы думаем. Нет, ты пойдешь в новых ботинках. Я ненавижу новые ботинки, вздохнул он. Ничего не попишешь. А я надену пестренький костюмчик, ладно? Галстук она ему повязала по всем правилам моды, и пиджак на нем был новый, серый, с искоркой, благоприобретенной Варварой на толкучке. Там же были куплены и брюки отдельные, штучные, значительно светлее пиджака и почему-то ворсистые. Но Варя сказала, что сейчас так носят, и Владимир Афанасьевич покорился. Носит и леший с ними, со штучными брюками. «Почему штучные?» — только и осведомился он. «Этого никто не знал». «Во всяком случае, ты сейчас выглядишь человеком», — сказал Варвара. «А раньше в тебе было что-то от инвалида из забегаловки, который орет. Бряцы, травма!» И еще раз поправила галстук. «А я как?» И немного отошла от него вглубь комнаты, чтобы он увидел ее всю. И туфли, и сумочку, и прическу. И чулки, конечно, сумасшедшие цены чулки, тоже на толкучке, и при этом со словами: «Только для вас, девушка, в расчете на ваши незабываемые взоры». «Здорово?» — спросила она. «Колоссально», — ответил Устименко. «Арганди», — сказала Варвара, показывая воротничок, виднеющийся чуть-чуть поверх жакет. «Заметил?»